Ты стал героем, улыбнулась Риза. Доволен, Гертунд даже подумывает сделать тебя почетным генералом Северной армии. Не за силу, а за ум и хитрость. Я удивлен, только и мог ответить я. Удивлен, приподняла бровь Риза. И чем же, позволь спросить. Мы сидели в ее палатке и спокойно распивали вино. Ночь опустилась на лагерь осаждающих. Вдалеке мелькали огни дозорных, расставленных по периметру нашего лагеря. Над городом оранжевым цветом сверкал городской щит-барьер, показывая, что так просто никто внутрь не пройдет. Город самодостаточен. Да, даже в осаде. Жители могут ловить рыбу в темноводной, огромной реке, что спускается с западных гор, естественных границ доминации гномов. Река идет на восток, пересекая целый континент. Начинается она с океана заката, являющимся естественной преградой для уратканцев. Грубо говоря, океан между центральным и западным континентом. Разумно было бы построить плотину, естественно, я отдал приказ об этом, с дозволения Риза и еще живого генерала Северной армии, вот только Мейер Мейнельд быстро просек, что мы делаем, и они мешают построению плотины. Плотина должна была быть построена с двух сторон темноводной, но нас не подпускают. Ее надо строить впритык к самому городу, но как тут построишь? Постоянные вылазки городских защитников не дают людям начать работу. Когда машешь лопатой и на тебя бежит воин, особо не поработаешь. Естественно, у нас есть маги земли, но и у них тоже. И они бдят. Удивлен, что твой наставник пришел к тем же выводам, что и я. Гертум в ярости, напряженно произнесла Риза. Маги тьмы оставили его с носом, его сильнейшего человека в империи. А его стражники не очень расторопно ищут убийц, шпионов в армии и вообще везде. Так что он понял, что нам нужны не сильные, а хитрые. Чтобы такое признал кто-то вроде него, сказал я. Ну а ты, как у тебя получается? Риза глотнула из стакана вино. Как ты можешь быть хитрым? Я не понимаю. Просто ожидай подвоха везде, или, может, ставь себя на место противника и думай, как бы ты на его месте поступила, тебе будет легко это сделать. В общем, выдохнула Риза спустя пары секунд раздумий. Оставим хитрость хитрым. Кстати, гений, есть план, как достроить плотины. Ты предлагаешь мне составить план, как реализовать план. Да, кивнула женщина-генерал. Мы в тупике, Аксель. И я тоже. Вариантов много, но действенного я не знаю. Как действовать? Как сделать так, чтобы наши плотины не были уничтожены на следующий же день? Враг всегда организует вылазки, и они всегда заканчиваются успехом. Вот в чем проблема. Пару раз даже сам Мейнельд пришел, заморозил все к чертовой бабушке и покрошил. Даже тел не нашли, зато метровый слой снега на берегу и изморозь. Вариантов нет, на нас работает незнание местности, мы здесь уже 2 года, в самом деле, чем я занимаюсь? Мне 22 года. А я сижу у города и не могу со всеми своими силами его взять. Может, мы и нанесли на карту каждый кустик, но городские здесь родились. Ты мне варианты предложи, серьезно сказала Риза. А то, что они родились, я это знаю и без тебя. Эх, вздохнул я. Ну смотри, мы полностью окружили город, так? Да, кивнула генеральша. Но они все равно выходят и гробят наши плотины, так? Спросил я. Да, что из этого следует? Посмотрел я на Ризу и обновил себе вино в бокале. Что? Они могут проходить незаметно. Ты увидела и констатировала факт, а нам нужно узнать причину, по которой они могут проходить. Причину? Может, среди наших есть предатели? Спросила генерал. Да, также, здесь может быть тайный ход, идущий под землей. Но ведь это значит, если есть ход. Вмиг она вскочила. Успокойся, дитя несносное, остановил я ее. Не исключая вариантов с предательством. Они поникла, но вдруг от ее тела начала исходить энергия. Кто тут дитя несносное? Разъярилась генерал. Вариант с предательством равновероятен варианту с тайным ходом. Ушел я в свои мысли. Что делать? Провести разведку боем. Вот что, возвести плотины и оставить их под охраной сильных магов и воинов. Приоритет? Словить языка, дабы выбить из него все. А что если придет Мейнельд? В армии сейчас нет того, кто бы мог ему хоть что-то противопоставить. Риза может. В помощь Ризе, всех, ну или большинство от 6-го ранга, да, шансы есть его отогнать. Строить стоит вверх по течению, это перекроет доступ для рыбы из океана заката. Эй, я с тобой разговариваю. В общем, встал я и подошел к висевшей карте, план есть, но он рискованный. Если мы сгоним множество офицеров на плотину, боясь Мейера Мейнельда, мы рискуем оголить участки, таким образом подставив их под удар того самого Мейера Мейнельда, Реши он ударить по ним. «Ты вообще меня слушаешь?» – возмутилась генерал. «Слушаю», – кивнул я, – «или не слушаю. Неважно, важно спланировать операцию максимально выгодной для нас. К тому же, мира никто здесь не убьет. Маги и воины, способные побеждать противников выше на ранг – редкость. Ведь для этого надо обладать большим запасом маны, знать слабости конкретного врага, а в идеале – полностью изучить все его способности. Я точно знал, что без чар миру я противостоять не смогу. Вот буду на ранге 7. Это уже стало навязчивой идеей. Но тут такой мир, сам по себе мир порождает у меня такие идеи и мысли, постоянно гнаться за силой. Я уже простимулировал развитие всех стихий, хоть и делал это в максимально сжатые сроки. И начал я складывать круг. Уже полтора года складываю круг и не взял и половины. Элира официально засветилась на некоторых аукционах, покупая для меня стимуляторы. Уратканцы оставили за собой сожженные города, убили 10 миллионов человек, но все же ушли. Точнее сидят в самом западном порту империи, но уже ясно, война ими проиграна. Так что эмбарго на торговлю стимуляторами снято и я кинулся усиленно их использовать. Будь я обычным человеком, уже бы сдох от интоксикации. Но я-то не обычный, а планы необходимо форсировать, и причем срочно. Риза стояла и смотрела на меня, затем гордо пфыкнула и ушла. Салкиш, вот моя проблема. Змей теперь резвится на юге империи, кусая южную армию. И я же не забыл, что он будет моей ступенькой наверх, как и мир, как и все то, что я использовал доселе. Прошло 5 лет, мой 27-й день рождения в этом мире я отметил на баррикадах уже своей 500-й плотины, что мы упорно возводили. Эти ублюдки умудрялись к ней прорваться, даже изрешеченные стрелами и магией, изрубленные мечами. Вот она, стойкость человеческого духа. А все оказалось прозаичным и простым. Наемники, суки. Они продались найтустцам. Алькус был в ярости, половина отряда разда, полегла там же от рук своих собратьев, под найтусом. Нам даже прислали освободившуюся северо-западную армию, чтобы только было поменьше наемников. За это время произошло много чего знакового, и в то же время обыденного. Во-первых, случилась очередная эльфийская резня. Темные и светлые сошлись в ужасной битве, в ходе которой темные эльфы полностью уничтожили границу и двинулись вглубь леса светлых, зверолюди. Их королевство пало, Салкиш постарался. Змей настолько офигел, что уничтожил целую страну, а лев-правитель исчез. Что делают зверолюди? Никто не знает, сами зверолюди переживают смуту, а я офигеваю, ведь это я стал причиной уничтожения целой страны. На востоке тоже не все спокойно. Новая республика отхватила половину пустыни Зан, их канцлер принял вассальную присягу у самых могущественнейших племен. А все из-за того, что империя направила войска против наших заннов и вернула пустынный народ туда, где им самое место. Ну а что я? Я взял 7-й ранг и... честно говоря, был в прострации от своих чар. Мои чары принадлежали к магии тьмы, Ринбахингаку. Суть чар состояла в проецировании меня в теневой мир, который зовется Ринба. Тень неосязаема для всего спектра атак, более того, ее никто не видит. И она обладает всеми моими способностями. Я могу меняться с ней местами, я могу слушать через тень, могу видеть через тень. Но самое главное, магия тьмы, она все еще табу. Хоть поползновение в сторону отмены табу есть. Мир мои чары увидел, как чары стихии молнии. С помощью электромагнитных волн я создаю клона, невидимого, вот объяснение. Честно говоря, сам не знаю, что я наплел государственной комиссии, пришедшей смотреть за моей демонстрацией. И самое трудное было, убрать эманации магии тьмы, исходящие от моей тени и меня. Но заклинание всех впечатлило. А как мира впечатлит? Пора бы уже заканчивать с этой войной, ночевать с этой войной. Глава 27, армия, 27, осада Найтуса, 7. Добро пожаловать. Зеси Максиль Тенебрис назначается генералом Северной армии. Подпись император Алькус Трибойт. Подпись главнокомандующий Великой армии империи Байтмургерту Малитар. И вот что мне со всем этим делать, я бы отслужил, как адъютант Ризы до конца войны. Тем более силы мира я проанализировал и был уверен в победе. Процентов на 40, но это если я начну драться голышом против него. Учитываем мою экипировку и повышаем мои проценты до 50. Вообще шутка ли? Я тут рассуждаю о победе над магом, что выше меня на ранг, что имеет самые сильные чары в округе. Да он способен замораживать вокруг себя все. И этот маг меня в прошлый раз отправил в нокдаун с одного заклинания. Ничего не забыл, вроде все. На самом деле, я боялся. Я смеялся, глядя в глаза командующему армии рабов. Мне было все равно, когда я встретился с Гертумом. Но сейчас у меня все тряслось. Только сейчас я осознал, куда себя загнал. Круг 8 я возьму лишь лет через 10, и это уделяя внимание тренировкам. А победа мне нужна сейчас. И ломать план я не могу. Какие варианты? Выйти к воротам и прокричать вызов мира. Я генерал, и он может признать меня достойным. Можно кинуть всю армию на город. Меня никто не осудит, кроме всех людей, что стоят теперь за мной. Моя репутация, непогрешимого полководца, что побеждает меньшими силами, станет ценой. Это хорошая репутация. В общем, я хочу и на кресло сесть, и рыбку съесть. А именно, сохранить свою репутацию и получить то, чего я достоин. И чем выше награда, тем выше риск оступиться. Я боюсь, просто боюсь, что оступлюсь и все. Что толку в победе? Победителей не судят. Скажите это Робеспьеру, он тоже победил, а затем его судили. Победителей не судят лишь в том случае, когда цена победы стоила всех вложенных стараний. И если я вложу сейчас 95 247 жизней, как цену за город, дворяне меня поймут, подумаешь, больше солдат, меньше, какая разница, мы победили. Они даже ничего не скажут за смерть офицеров-дворян, коих тут почти 70% всего офицерского состава. Но что такое дворяне? Их от силы 1005 на империю, а вот простых людей почти 40 миллионов. И пусть прославлять меня будет большинство, меньшинство затаит обиду, что несмотря на свою непогрешимость, я потерял именно их родных в мясорубке. Да и дворяне могут мне хряка жирного подложить, скажут, что я не такой гениальный. В общем, все, как с девушками, сложно, сложно, 100 раз сложно. Эта сложность бесила и выводила меня из себя. Как только попал в штаб армии, сразу же вытянул к себе Радера. Он согласился стать моим адъютантом. У него оказался полководческий талант, который он сможет раскрыть под моим руководством. Вместе с ним прибежала и его жена, Лиза, та, что младшая сестра Ризы. Ризе вообще по боку, что два таких кадра ушли. Все же она в первую очередь ориентируется на свою персональную силу. Первое же совещание для некоторых высших офицеров стало последним, посшибал нахер умников. Над каждым родом войск поставил полковника-командира, пехоту возглавил Радер, лучников, Лиза. Кавалерию, размером в 30 тысяч человек, я отдал сиру Квинтину Байру. Сей рыцарь был всадником, не от бога, но близок к нему. Квинтин владел абсолютно любым древковым оружием, не полагаясь, как некоторые воины, лишь на один вид. К примеру, Риза могла своей алебардой задать трепку много кому. Он же был универсальным бойцом, то есть не владел лишь каким-то одним видом оружия. Над магами я поставил Дею. Она когда-то была капитаншей пиратов, и что тактику, что стратегию, она понимала. Умники, что решили сыграть на нетерпимости к женщинам, как к командирам, отправились в лазарет, в теплые от магии света руки Лиры Клорм. Она как только узнала о моем повышении, сорвалась в мою армию. Как ни крути, а маги света, воды и природы, лучшие целители. И Лиру я отправил руководить именно этим направлением. Она особо не сопротивлялась, сама, кстати, могла стать генералом, ей предлагали. Сам я хотел оттеснить Лиру подальше от передовой, ставя ее, грубо говоря, в тыл. Моя женщина не должна рисковать жизнью. Инженерный отряд, его руководство я оставил за собой. В конце концов, осадные машины были, но пользовались ими из рук вон херово. А все из-за того, что люди были ограничены и слишком зациклены. Для них война заканчивается на том, кто победит в чистом поле. Города брались длительными осадами и изморами. Маги лупили стратегической или тактической магией по городу и ждали, когда противники сдадутся. Вот и вся осада. Редкие приступы, попытки продавить городской барьер. А то, что катапульты и требушеты могут стрелять до бесконечности, только бы снаряды были, да расчет следил за состоянием самих орудий, они не подумали. Конечно, зачем нам создавать горящий снаряд, когда можно использовать магию огня? В общем, нуждается философия войны здесь в пересмотре. И тут, как бы это гордо ни звучало, я знаю, как лучше. Катапульты, требушеты, прокричал я, огонь, да-да. Вот уже несколько недель, с моего назначения мы тренируем меткость. Самим городом, горящие снаряды организуют Найтусу отличный фейерверк. К плотине они не подходят, потому, что плотины банально нет. Я психанул и отдал приказ пустить темноводную по новому руслу, которое маги земли рыли пару месяцев. Как итог, река течет в обход города и рыб нет. Когда буду владеть Найтусом, реализую пару задумок, чтобы этот город никто кроме меня не смог бы взять. Я смогу придумать, как именно он станет самым неприступным, и никто мне в этом не помешает. Нет неприступных городов, есть неправильная методика ведения приступов, штурмов и осады. Но все же, огненные снаряды начали метелить магический барьер, развернутый над городом. Каждый день, на протяжении 3 месяцев я обстреливаю город всем. Магия, осадные орудия. Итог один, барьер держится. Нет даже никаких признаков. Люди не могут пройти внутрь. Барьер не пускает, чтоб его. Обстрел закончился штатно. Штатно, отсутствие результата. Вдруг я почувствовал, как Риза приглашает меня и Разда к себе. Моя тень находилась рядом с ней в ее палатке. Естественно, я подглядывал за этой женщиной. Мужик я или импотент. Потом, правда, пришлось срочно сбрасывать напряжение на Элире. Чары. Ринбахингаку. Я телепортировался точно на место тени, выпустив магию молний, как спецэффект. А вот и Аксель, улыбнулся Раст. Раст, Риза, поприветствовал я коллег, зачем собрались? Вот за этим, помахал Раст передо мной свернутым свитком. Это, Раст швырнул мне, я развернул свиток и обомлел. Удар молнии мага 10-го ранга, созданное великим магом древности, магом стихии молнии. Этому заклинанию почти 5000 лет. Оно хранилось в свитке 5000 лет, но не потеряло свою силу. Если его применить, барьер падет. Откуда? Прохрипел я. Выдернул один друг на аукционе в Новой Республике. Прямо из рук Кайнетта из Кайтуса. Охереть, только и вымолвил я. Не выражайся, сказала Риза. Вот почему мы тебя позвали. Ты маг молний, ты сможешь активировать заклинание. Действительно. По факту, его может активировать любой маг, но у меня выйдет лучше. Так значит, вот как вы хотите закончить войну? Спокойно спросил я. Да, кивнул Раст. Этим заклинанием мы пробьем защитный контур Найтуса, а затем приступ всеми имеющимися силами. Штурм, со всех сторон, всеми силами, пока они не восстановили барьер, сказала Риза. Что же, кивнул я, это может сработать. Но для этого надо укомплектовать все отряды по максимуму. Я уже отдала приказ у себя, сказала Риза. Моя тень тоже сейчас уже составила указы. Вру, мой клон. Но какая, собственно, разница? Моя тень способна воздействовать на материальный мир. Тогда я тоже пойду, раз все согласны с планом, сказал Раст. Стой, остановил я наемника. Нам надо обсудить атаку более подробно. Сначала, эх. Ты действительно лучший генерал среди всей армии, но порой твои детальные проработки. Лучше потратить лишних пару часов, чем потом жаловаться. Улыбнулся я, подходя к карте Найтуса. Итак, моя армия ударит с западного, северо-западного и юго-западного направления. Грубо говоря, весь левый фланг, кивнула Риза. Думаю, я смогу ударить по южному и юго-восточному направлению. Видимо, мне выбирать не приходится, улыбнулся Раст, разглядывая северную часть стены города. Северо-восток и восток, мои люди покроют. Теперь детали, кивнул я, мы должны собрать как можно большее количество войск, но ни в коем случае не расходиться. Вот, указал я на здание, школа обоируких мечников, затем магистрат, резиденция правителя. Мы пойдем через южные ворота, имеется в виду, отряд из генералов и полковников. Вашими группировками войск должны руководить командиры, оставьте кого-нибудь, моей будет руководить Радир. То есть ты хочешь создать отряд из высших офицеров? Спросил Раст. Зачем? Мир Мейнельд, Карм и Лиот, назвал я магистра города и директора Академии Мечников. Еще ряд сильных людей, мы должны одолеть их. А что если они нападут на наших людей, а не на нас? Спросила Риза. Где именно они появятся? Мы сможем узнать, в конце концов мы все сталкивались с ними, эманации магии и воинской силы мы все сможем узнать. Я перемещусь к тени и буду пытаться задержать их, а отряд быстро меня догонит. Мир в прошлый раз одолел тебя за 3 секунды, мы не успеем, привела аргумент Риза. В воздухе повисло напряжение, от одного упоминания этого случая я начал злиться. Причем злился не на бестактную генеральшу, а на самого себя. Просто такой я человек, ненавижу проигрывать. Это в прошлом, заверил ее я. Да, он 8-го ранга, а я 7-го. Но теперь у меня есть чары. Теперь я стал сильнее. Я продержусь, главное, чтобы вы быстро пришли. День штурма был солнечным. Я стоял на пригорке перед городом. Отряд из 30 человек, 3 генералов и 27 полковников стояли за моей спиной. «Ну что же, начнем завершающие ходы в этой партии», — вздохнул я, раскрыв свиток. Я начал наполнять свиток маной молний. Свиток высасывал у меня все силы, спасибо всем тем, кто скинулся мне на накопители маны. Если бы их не было, то битву я бы пролежал в отключке. За долю секунды свиток впитал всю мою ману из резерва. Магия молний, великий удар молнии. Огромная белая молния прочертила путь от меня в сторону защитного купола города. Я моментально выпил высшие мановосстанавливающие зелья. Никто не заметил струйку крови, пошедшей из моего носа. Молния врезалась в купол. Секунды ничего не происходило, потом раздался взрыв, как будто сотни тысяч орудий сплелись в один выстрел. Щит потрескался и рухнул, разбившись на несколько сотен тысяч осколков. Я обернулся в сторону моего отряда офицеров и подошел к связисту. Все выглядели потрясенными, а на лицах моего отряда застыли предвкушающие улыбки. «Передайте всем воскам, все в атаку!» Я передал ментальный приказ всем телепатам, что сидели в армии. Их не очень много, но для координации хватило, потому что через минуту почти 300 тысяч воинов ломанулись к стенам Найтуса. Магическая защита пала, то из-за чего мы не могли попасть в город вот уже 7 лет, и не смогли еще лет 10, если бы не ударили стратегической магией, но она бы снесла до кучи еще и целый город, а этого никому не было нужно. «Все в атаку!» — прокричали мы с Ризой и Раздом в унисон. Это уже был приказ для нашего отряда. Три генерала вышли к южным воротам. Раст, воин с огромным молотом. Риза, доставшая свою алебарду. И я, активировавший световые клинки. Ворота неплохо укреплены, хмыкнул я. Одну секунду. Я взмахнул клинками, порождая ударные волны. Зеленые ударные волны разрубили врата Найтуса. Добро пожаловать. Глава 28. Армия, 28. Штурм Найтуса, 8. Ледовое побоище, 1. И так началось. Сотни тысяч криков солдат сплелись в один протяжный вой. Солдаты в синей форме империи Байтмур ринулись в атаку на теперь беззащитный город. В ход пошло все. Моментально возведенные тараны, осадные башни, что были давно возведены, просто их скрывали магией иллюзий. Десятки тысяч солдат столпились у самых стен, крепя осадные лестницы. Лучники Илса и не только его, поливали огнем армию империи. Первые потери ударили по моей сенсорике, а развернул ее на максимум. Все, что у меня есть, всю сенсорику, что мне досталось от уратканского генерала. Каждая смерть, очередной звоночек в голове, а их тут гибнут сотни, если не тысячи. Бой оказался самым ожесточенным, в котором я участвовал. Три генерала врубились в ряды врагов, и что тут началось? Мелькало два зеленых световых меча, отрубая конечности. Риза начала настоящий торнадо, махая своей алебардой над головой. Раст крошил черепа врагов молотом. Полковники, что шли сразу за нами, тоже выделялись своей силой. Фактически, рядовые, которые нас встретили, умерли в первые 20 секунд боя. Я врубился в стык между двумя отрядами врагов. Сразу же вокруг меня полетели конечности, головы и тела, разрубленные на части. Полетели в разные стороны. Я появился перед солдатом, отрубил ему голову. Его напарник нанес мне удар сверху. Блок мечом, расплавляет его меч. Удар ногой и добивание мечом. Маг атаковал меня огненным шаром. Я принял удар на меч. Шарик был маленьким, а мана погасила взрыв. Мгновенное перемещение к магу, который был разрублен на 4 ровные части. Оборачиваюсь назад и сношу голову сержанту одного из отрядов. Второй меч втыкаю во вражеского лейтенанта. Сзади навалилось 5 бойцов. Я быстро развернулся. Первый боец, я отсек ему руку. Подцепив отсеченную конечность первого магией, метнул ее во второго бойца. Один из световых мечей полетел в третьего. В четвертого прилетело лезвие ветра. Встретил пятого и ошеломленного второго, обоих изрубил на лоскуты. Какой-то воин достал мой световой клинок и нацелил его на меня. Что за идиот? Попытался использовать его, как меч, за что и поплатился. Световой клинок гораздо легче обычного стального клинка. Более того, он гораздо тяжелее в освоении. Если бы не сенсорика уратканцев и моя регенерация, я бы никогда не освоил бы такое оружие. А освоил я его на уровне магистра ордена, что там у уратканцев создан. Пара взмахов и воин умер, вернув мне мой меч. Риза активировала какой-то навык, убив сразу под сотню человек. Пора бы и мне ударить чем-то эдаким. Магия молний. Молниевый ливень. Активировал я магию. Сверху посыпалось множество молний, убивая людей, а затем... Магия молний. Удар повелителя грома. Огромная молния прилетела в центр толпы. Сознание отбило сразу 140 человек, которые либо ранены, либо умерли, либо при смерти. Увернулся от стрелы. Еще стрела, еще. Клинки заработали и отбили несколько стрел. ХМ. Воины стрелки пятого ранга. Элсийцы. Чары. Ринбахингаку. Я оказался прямо перед стрелками. Два взмаха и их части тела разлетелись по округе. «Что-то все слишком просто», — сказал один из полковников, пригвоздив своей пикой человека к земле. «Будьте внимательны», — сказал я. «Если все идет по плану, еще не значит, что все хорошо». Голова защитника Найтуса взорвалась от огненного шара, что прилетел ему точно в голову. «А вот и проблемы», — сказала Риза, указывая на обоеруких мечников. «Мы столкнулись с отрядом врага. Вокруг них лежали тела наших воинов, окровавленные и порубленные на куски. Даже воины, что были равны по рангам мечникам, быстро проигрывали. Мы студенты Академии обоеруких мечников. Во имя Найтуса, мы остановим всех вас. ХМФ», я хрустнул костями. «Знаю свое место. Тут же перемещаюсь и сношу голову говорившему воину пятого ранга. Навык. Разрубание двумя мечами. Принимаю атаку на блок. Как интересно. Он пустил силу воина по своим мечам, поэтому мои световые клинки не срезали сталь. Удар я словил на один из световых мечей, второй я деактивировал и прикрепил на пояс. Не забывай, я маг, а не воин. Магия молнии. Я нацелил свободную руку в противника, что не успел разъединить контакт, или просто хотел подавить меня силой. Глупо, пока у меня мана, меня продавить силой могут далеко не все. В идеале нужно иметь очень много силы воинов и мышечной массы, уметь контролировать свое тело и так далее. Стрела молнии. С моего пальца сорвался пучок молнии, что пробил моего врага насквозь. «Ты был слишком самоуверен», — сказал я павшему воину. «Кто следующий?» В следующую секунду я телепортировался чарами подальше. Перед нами появился Кармейлот, светловолосый мужчина. Держал он два желтых клинка. Клинка у ратканцев. Световые мечи не такая уж и диковинка. «Кажется, в этот раз мы встряли по-крупному», — сказал Раст. «Он воин восьмого ранга, уступил лишь единожды в жизни, Миру Мейнальду». «Вы дальше не пройдете», — сказал Карм. «Я убью вас всех». Я активировал оба световых меча, по моему телу заструились молнии. Карм исчез, чтобы появиться перед нами. Он взмахнул световыми клинками прямо перед нами, породив огромную световую волну. Я ответил тем же. Желтая и зеленая волна столкнулись. Его волна состояла из жизненной силы воина, а моя из маны мага. И моя проиграла. «Законы мироздания написаны таким образом», — сказал я, глядя на свою обрубленную левую руку, «что маг и воин одного ранга относительно равны. Но если воин или маг выше на ранг, то это автоматически ставит более низкоранговых в очень неприятное положение». «Зачем ты все это рассказываешь?» — спросил Карм. «Хочешь блеснуть знаниями перед смертью, волшебник? Просто рассуждаю. Ты ведь не заметил ее. Кого ее?» — спросил Карм. «Никто, пока, не смог увидеть, услышать или почувствовать моего клона, созданного электромагнитными колебаниями Ринба. Чары. Ринба Хингаку. Прием. Алебарда, что пронзит небеса. Прием. Крошащий молот». Я телепортировался за спину к Карму и Илоту. Одновременно атаковали Риза и Раст. Атаку воинов он заблокировал, но мою не смог, потому что я мгновенно телепортируюсь на место тени. Это, как моя обычная телепортация с метками, скорость та же. «Ублх, людок!» — схаркнул кровь Карм. Взмах желтыми клинками. «Сука! Если бы я не поменялся снова с тенью местами, меня бы разрубило». Желтая волна, слетевшая со световых мечей, прошла через город в направлении Академии обоеруких мечников. Дошла до школы, срезав здание, как травинку. «Аксиэль!» — взволнованно прокричала Риза. «Черт, как он мог так подставиться!» — возопил Раст. «Да ну нах, товарищи! Если бы я там оказался, меня бы убило». Рука отросла. Это было зелье божественного лечения, редкая штука, регенерирует даже рана, что была нанесена световым клинком. «Так ты жив, засранец!» — прокричала оба генерала. «В каком смысле засранец? Я, между прочим, едва со смертью разминулся, нет, чтобы порадоваться за товарища». «Радоваться? О, я буду радоваться лишь тому, что твое тугоумие не стоило тебе жизни», — ответила Риза. «В смысле тугоумие? Ты что говоришь, женщина? Сама же меня называешь лучшим генералом империи». «Вы-вы-вы-вы», — улыбнулся Раст. «Милые бронятся». «Вовсе нет», — воскликнул я. «У меня есть женщина, и это не она, а жаль». Чуть слышно проговорила Риза. «Прием. Искривление. Нас атаковал Карм». «Что? Он способен искривлять пространство, обманывая таким образом своих противников. Он ушел влево, значит его атака будет справа. Я кинулся в бок, появляясь перед Риза и блокируя его выпады. Карм разъединил контакт мечей и начал свою атаку. Я считал себя хорошим мечником, ага, сейчас, с настоящим мечником меня роднит лишь рефлексы, и это Карм мне доказал. Его атаки чуть не лишили меня головы раз 20 за 10 секунд. Я буквально в последние секунды успевал уворачиваться от его атак. Магия ветра, великий порыв, атаковал я его в упор, нужно перевести дыхание, прием, искривление. Он отпрыгнул назад, значит, сейчас появится передо мной, чары, Ринбахингаку. Он появился передо мной, но переместился ему же за спину и атаковал. В этот раз он успел заблокировать мою атаку, но спереди на него напали Риза с Раздом, атаковав своими приемами. Они смогли пробить защиту Карма, нанеся ему раны. Пекло. Сплюнул кровь Карм. «Неужто это все?» – спросил он у подошедшей к нему Ризы. «Прощай, Карм Эйлот», – сказала Риза, отрубив ему голову. Голова великого мечника покатилась по земле, а его кровь залила его убийцу. «Я откупорил зелье восстановления маны. Сейчас надо восстановить силы и снова в бой. Стоп, это магия, чары, Ринбахингаку». Я телепортировался в последнюю секунду в сторону. «Магия льда», — прорычал грозный голос над полем боя. Создалось ощущение, что он безо всякой магии замораживал. Сам голос, «Великая ледяная гробница». Синий свет озарил поле битвы, они все замерзли, Раст, Риза и почти весь наш отряд полковников. «Жизнь хрупка, друг мой», — обратился Мейр Мейнальд обезглавленному трупу Карма Эйлоту. «Некогда мы с тобой сражались за право управлять Найтусом, теперь остался лишь я. Спи спокойно, Карм Эйлот, а я за тебя отомщу». Вот черт, мне что-то от этих слов совсем страшно стало. Мои инстинкты, предчувствие опасности, все вопило, било в набат, держись от него подальше. «Жизнь хрупка», — сказал Мейр Мейнальд, — «хрупка, как этот лед». Щелчок пальцами, Риза, Раст, все они, все, кто попался в эту ледяную гробницу, погибли. Риза, она не была моей женщиной, хоть и делала такие намеки, но она была моим другом, одной из, которая облегчала мою жизнь в этом мире. Раст, он был товарищем, с ним можно было поболтать почти обо всем, и вот так просто, их жизни оборвались. Потери, десятки тысяч умрут сегодня, что с того? Потеря близких, друзей, вот что тяжко. Я прошел через многое в обоих мирах, но так и не научился легко справляться с гибелью товарищей. Аксель Тенебрис, кажется, я говорил тебе уйти, но ты меня не слушал. Хаэм, ты стал генералом, отлично. Тебе я тоже хочу отомстить. Глава 29. Армия, 29. Штурм Найтуса, 9. Ледовое побоище, 2. Смерти близких людей всегда ранит. Эта рана не такая, которую можно увидеть. Это рана личности, души. Я был спецназовцем, у меня было множество друзей, боевых товарищей, что погибли. Некоторые погибли глупо, допустив так называемые ошибки новичка. Некоторые достойно встретили свою смерть в бою. Какой бы ни была подготовка спецназовца, нельзя подготовить солдата идеально. Солдат – это человек. Человека может подвести что угодно. Реакция, сила, скорость. Современные войны не такие, какие были раньше. Раньше мы использовали мечи и копья. Кто-то мог мечом разрубить лучше. Кто-то с луком обращался, как бог. Да, люди умирают. Риза и Раст. Хоть я и пытался достичь максимальной силы, собирая ДНК, я также и пытался стать человеком. А человек – существо социальное. Такова жизнь. Кем я стал? Монстр. Магически изменившаяся опухоль. Сборище клеток, в которую каким-то образом вселилась душа человека. Да, человека, что сам умер от раковой опухоли. Насмешка судьбы, ирония богов. Само мое существование противоречит всему, что только может. Само мое существование – вызов мирозданию. И тем не менее, внутри я был человеком. Я жил, живу в социуме. И в этом социуме у меня появились связи, дружеские. Я не видел причин создавать связи политические, ибо общество силы, хотя империя Байтмо считается самым цивилизованным местом и сила, здесь далеко не главное свойство, но простое. Друзей, любовь я в этом мире получил. Элира Клорм стала моей отдушиной в плане романтики. Сначала я игрался с ней, думая, что просто сбрасываю напряжение у более постоянного партнера. В конце концов, бордели больше подходит для крестьянина, горожанина, или кого-то еще, но никак не солдата из цивильной страны. Позже, я проникся к ней искренней симпатией, несмотря на ее слегка шлюховатый характер, который изменился с моим вмешательством. Айрос Огненный был и есть мой учитель и в некотором роде дедушка. Это мой дед из первого мира, из далекой России, отставной генерал, привил мне любовь к оружию, научил меня драться. Айрос привил мне любовь к магии, пусть я и стал в итоге больше боевиком, в отличие от него, того, кто предпочитает исследовать, я считал его родным. Любовь есть, родной человек есть, остались друзья, с которыми можно было бы выпить после тяжелой работы. И таковыми стали ряд полковников, Радер, Лиза. А вместе с ними в этот список моих связей попали сначала Риза, затем Раст. Много ли мы наворотили вместе? Однозначно. Они помогали мне осваивать мою силу, тренировались со мной. Мы ходили, пусть и редко, на охоту, в походную таверну. Да даже в походный театр сходили, замаскировавшись. Там как раз была постановка про меня. Актеры подошли к моей личности с креативом и дали мою роль карлику. Одному из высочайших, по росту, человеку в империи. Весело было. И вот теперь монстр, да монстр, мир Мейнельд, в одну секунду все убрал. Я давно вспомнил, откуда пришли эти световые клинки. Звездные войны, так называлась та космическая эпопея. Не знаю ничего про ощущения, эмпатию и остальные фишки, в виде боевого предвидения, но вспомнил, что телекинез там присутствовал. Тут, однако, они пользовались магией, просто строение тела у Ратканца немного иное, и магию они высвобождают иначе. Отсюда их особенности. Ментальный удар, который попал по мне со смертью моих друзей, меня как будто бросили в жерло вулкана. Чувствительность. Я не создавал много связей с людьми, но они были крепки. Я ощутил. Мне было больно, ублюдок. Яростно прошипел я. Магия огня, каскад огненных шаров. Залп огненных шаров угодил в стену, созданную миром. Еще не все. Магия молний, нисходящая молния. Молния упала с неба прямо в то место, на котором я ощущал мира. Раздался взрыв. Мир вылетел из пыли. Раньше он был одет в синий, просторный халат. Кажется, у японцев такая одежда звалась кимоно. Сейчас кимоно было скинуто, оголяя его мускулистое тело. Он стоял напротив меня, белобородый, одетый только в одни штаны старик. Тело пересекали разнообразные шрамы. Его взгляд, его стойка, исходящая магия. Он хотел убивать, он желает убивать. Город пылал, в голове звучал набат смертей. Мы стояли друг против друга. Магия воды, начал мой противника. Великая волна, огромная волна образовалась прямо перед миром. Магия ветра, крылья. Я активировал крылья и выпил мановосстанавливающее зелье. Нужно сразиться с ним в полную силу. Магия ветра и огня, вакуумный каскад огненных шаров, выпалил я совместное заклинание. Комбинация ветра и огня прошибла воду, образовав пары, полетела на огромной скорости в мира. Тот взмыл в воздух с помощью крыльев ветра. Шары пролетели дальше в город, своими взрывами вызвав смерти. Люди молили о пощаде, моя сенсорика сообщала. Вдали виднелись горящие трупы. Мир взмахнул руками, безмолвно создав вакуумные клинки. Едва различимые клинки на огромной скорости преодолели разделяющие нас 20 метров. Я уклонился от каждого из 15 клинков. Он породил 15, одним лишь взмахом. Магия ветра, истинный разрез вакуумного меча, взмахнул рукой старик. А вот это плохо. Я отменил крылья и камнем рухнул вниз. Прямо над головой прошел резак ветра, что пролетел к самому началу города. Я обернулся. Стены не было. Он срезал часть осадной стены города, как травинку, вместе с этим срезав почти все дома в квартале рядом со стеной. Я отпрыгнул и вовремя, вместо моего нахождения приземлилась ледяная картечь. Магия льда, ледяной метеорит, глыба льда накрыла город, уничтожая здание. Я использовал магию молний, для ускорения своего тела, чтобы выйти из зоны поражения. Чары, абсолютный ноль, мир застыл. В этот раз заклинание не полностью заморозило меня, все же я стал сильнее. Мир метнул в меня вакуумные клинки, чары, Ринбахингаку. Я обменялся с тенью местами. Замораживающее само время заклинание мира прекратило свое действие в тотчас. Магия молний, копье молнии. Я метнул копье из молнии. Магия огня, огненная пуля. Это я уже сказал шепотом, ускорив огонь ветром и направив его аккурат за копьем молнии. Реакция мира не была мгновенной. Он резко обернулся и развеял мою молнию ветром. Но скрытую атаку с огненной пулей он прозевал. Пуля попала в мира, его отбросило в сторону. Огонь, усиленный ветром, взорвался. Мира отбросило в сторону. «Так и думал», — сказал я. «Надо продумать атаку, поэтому поговорим. Ваши чары имеют три ограничения. Первое – радиус в 25 метров, а второе – время действия 10 секунд и третье – на вас, пусть и слабее, чем на других, оно оказывает влияние, ваша реакция была замедлена». Мир приземлился на землю и водой залил горящую рану. Он, как будто, даже и не смотрит на нее и плевать, что у него образовалась дырка в животе. «Верно, мальчик, твои же чары», – принял он мою игру. «Довольно сильная штука, невидимый клон, с которым можно меняться местами, но они слишком предсказуемы. Ты уже умер, Аксель Тенебрис. Чего? Ха!» Я схаркнул кровь. Земля резко отдалилась. Он нанизал меня на пику, выросшую из земли. «Магия льда, рост ледяной горы. Я не видел твоего клона, но твои с ним обмены местами слишком шаблонны. Я видел твое сражение в Кармам. Ты всегда перемещался лишь за спину противника, поэтому я подготовился. Ты, мальчик, невероятных талантов, но тебе не хватает опыта». «Не хватило. Встреться мы лет через 5, да даже на тех же условиях, что и сейчас, я бы уже был бы мертв». Перед глазами все поплыло, а тело обдало холодом. В голове завертелись варианты. Первый, я могу трансформироваться в волка и отправить его на тот свет. Первой же атакой я отмел этот вариант. Второй, телепортация отступления к Эллире. Она бы подлатала меня. Я бы мог потом сказать, что рядом с ней была моя тень, но тень то здесь, так что, нет, кха, схаркнул я кровь. Горный пик из льда пронзил меня насквозь, желудок был уничтожен, из него вытек сегодняшний необработанный завтрак. Маг, кха, ветра, клинок, кха, я схаркнул кровь. Ветер срезал часть горной вершины с моим телом. Мир ждать не стал, послав в меня каскад атак из льда, воды и ветра. Клон развеялся, я был фактически при смерти своего человеческого облика, но сдаваться рано. Я подставился под удар ветром мира, меня обдало ветром и отбросило. Я улетел в сторону центральной площади города, но часть ледяного пика из меня полностью вылетела. «Это последнее», — проговорил я, откупорив флакон с красным зельем. «Больше никаких дополнительных шансов. Зелье, что способно заживить даже отрубленные световым клинком раны, подействовало быстро. Я буквально чувствовал, как заживал мой желудок, зарастали ткани и делились клетки. Я бы мог использовать регенерацию, но это породило бы море вопросов. Так что, я избежал геморроя, выпив зелье и активировав регенерацию. Все-таки, дыра заросла. Я тут же был вынужден отпрыгнуть от новой горы из льда, что опять попыталась насадить меня. Активировав крылья, я взмыл в небо и атаковал мир лавиной огня, усилив его ветром. Вся ярость огненной стихии обрушилась на мир Мейнельда, точнее на ледяную стену. Раздался взрыв. Из пыли, что образовалось после взрыва, в меня полетела ледяная картечь. Я улетел в сторону, но мир начал стрелять на упреждение. Я полетел на восток, уклоняясь от картечи, иногда используя чары. Я кружил вокруг мира, выжидая момент, и вот он представился. Магия молний. Казнь громовержца. Молния ударила точно в местоположение мира. Он уклонился, но это не просто удар молнии. Молния сменила направление и полетела точно в мира. Он попытался применить магию ветра, но я послал в его сторону магию огня. Он отступил в сторону. Бесполезно. Молния опять нацелилась на него. Я не только могу менять направление атаки, но и скорость. Чем дольше я управляю, тем быстрее скорость молнии. Молния ускорилась и исчезла. Раскат грома, и на месте мира раздался взрыв. Тело мира вылетело из пыли взрыва. Попытался защититься ветром. Я управлял магией огня. В итоге либо он попадал под магию огня, либо под молнию. Огненные шары довершили картину, и тело мира устремилось к земле. Я переместился с помощью тени к нему, на ходу активируя световые клинки. Вдруг старик открыл глаза и собрал лед в своих руках, образовав парные клинки. «Тебе рано меня еще хоронить. Предыдущий раунд был за мной. Этот, так и быть, за тобой. Но в финальном, я покажу тебе, кто здесь главный, наглый мальчишка». Наши клинки скрестились. Глава 30. Армия. 30. Штурм Найтуса. 10. Ледовое побоище. 3. Эпилог второго тома. Наши клинки скрестились. Маги, что сражаются в ближнем бою, редкость. Ну не особая. Ведь можно усиливать магией мышцы, тело и кости. Конечно. С воином того же ранга по части усиления магу не сравнится, потому что энергия воинов дает усиление гораздо большее, но маги все равно могут сражаться в ближнем бою. Такие маги, как я, Мир Мейнельд, Кайнет Кейнуэрос, не редкость. Есть же воины, что сражаются в дальнем бою, в основном стрелки. Что удивительно, так это то, что лед мира способен отталкивать световые клинки. Все-таки он гораздо сильнее простых людей. Среди многообразия магов, воинов, есть те, кто выделяются по уровню силы, даже на равном ранге. И мир один из них. Сильнейший, среди равных, я уже давно проанализировал его способности. Даже сейчас, я бы уже был мертв, если бы не мои способности к сбору сил. И это меня радовало. Наконец-то достойный вызов. Кровь бурлила, выброс адреналина. Мы разъединили контакт клинков и мир выполнили выпад, от которого я увернулся и тут же его атаковал. Противник заблокировал мою атаку вторым клинком. По велению его магии под его рукой сформировались копье льда. Магия льда. Копье льда. Я отпрыгнул и сформированное копье начало преследование. Чары. Ринбахингаку. Тень заблокировала копье. Он не сможет повредить мою тень и в подтверждение. Копье замерло передо мной. Активация крыльев. Я воспарил. Магия молний. Разряд. Молния ударила в мира. Тот взлетел выше. Я отправил в него ударные волны световых клинков. Мир увернулся и сблизился со мной. Чары. Абсолютный ноль. Чары. Ринбахингаку. Что там у меня по мане? Меньше половины? Плохо. Одновременное применение чар. Я обменялся местами с тенью и мир не смог меня заморозить. Появившись снизу, я даже атаковать не успел. Магия воды. Струя смерти. Спрессованная струя выстрелила со стороны мира. Это была вода под высоким давлением. Опасное заклинание. Меня пронзило насквозь. Кха. Больно. Черт. Схаркнул я кровь. Все же, сколько раз я напоминал себе, что его магия это нечто. Умри. Мир переместился и оказался передо мной, собираясь меня обезглавить. А зелий лечения совсем не осталось, да и светить регенерации и опухоли. Я взглянул вниз, мгновения мне хватило, чтобы заметить. Защитники города и атакующие, все забыли про свою битву и наблюдают за нашей. Нет, я не могу использовать регенерацию. Чары. Кха. Ринба. Тень возникла передо мной и заблокировала удар мира. С клинков мира показались ледяные драконы. Он собирается ими меня убить? Нет. Тень выбросила кулак вперед, апперкотом послав мира в полет. Но это не помещало его драконам атаковать меня. 5 драконов атаковали меня, собираясь растерзать. Я ушел вниз, но они последовали вниз, за мной. Так они самонаводящиеся. Магия льда. Атака ледяных драконов. Спасибо, что озвучил, а то я не знал. Я увернулся от первого дракона. Второму попытался отсечь голову световыми клинками, но меня атаковал третий и отбросил. Третий дракон пробил мою защиту. Я упал на землю, среди квартала в городе. Драконы набросились на меня. Магия огня, сфера пламени, магия ветра, торнадо. 2 заклинания окружили меня, начав пожар. Раздувшееся пламя столкнулось с ледяными драконами. Разруха после нашего сражения будет та еще. Послышались крики людей, задетых моей магией. А запах, запах паленой плоти, казалось, на пару недель пропитает здешний воздух. Вокруг сферы пламени выросло множество ледяных гор, которые на манер скорлупы начали пытаться побороть пламя, раздуваемое ветром. Черт, а у него маны, судя по всему, куры не клюют. Магия льда, ледяной гроб, черт, меня сковало во льдах, воздух, меня спеленало, как ребенка, только в этот раз я оказался в гробу с головой. Я же так умереть могу. Он собирается убить меня, как раздай Ризу. И правда, вон трещины, жуткий холод, вот что меня ожидает, а затем, развалиться на мелкие кристаллики льда. Я чувствовал, как моя кровь начала замерзать. Ну уж нет, не для того я столько планировал. Ринба. Я переместился за спину миру. Отреагировать он не успел, все же рефлексы, дело воинов, не магов. Да, он говорил, что мои обмены с тенью предсказуемы, но вот только сейчас я был в ловушке и он был уверен в том, что одолел меня. Взмах световыми клинками породил зеленую ударную волну. Мир попытался отпрыгнуть. Волна вошла в землю. Я взглядом проследил за миром. У волшебника не было 2 рук. Кха. Мир спрыгнул на землю. Я последовал его примеру, спрыгнув так, чтобы не оказаться в радиусе действия его чар. Тень спрыгнула на обгоревшее здание, от которого через пару секунд останутся лишь угли. Ублюдок. Достал меня таки. Мир посмотрел на обрубки, что некогда были его руками. И если от левой руки я отрезал кисть по локоть, то правой руки у него вообще не было. Световые клинки моментально прижигают рану, после ее нанесения, исключая таким образом регенерацию. Лишь зелье высшей регенерации, или его еще зовут божественной регенерацией, может зарастить эту рану. Это зелье, дорогое удовольствие, даже для императора. Лишь мастера алхимии способны создать подобное. У меня были два флакона, один я добыл из скарба, что стянул с последнего аукциона, вторая мне дала Элира перед боем. Видимо, чаша весов, кха, склоняется в мою сторону, сказал я Мейру Мейнальду. Наглый мальчишка, только не думай, что победил, раз смог отрезать мне руки своими игрушками. Я убью тебя, даже если мне придется запинать тебя ногами до смерти, злобно проговорил Мейр Мейнальд. Вы, ублюдки, пришли туда, куда вам было запрещено приходить. Запрещено? Удивленно спросил я. Вы заключили договор с империей, а затем решили ее кинуть. Даже у преступников есть свой кодекс чести, улыбнулся я. А вы букву договора не соблюли. И кто после этого ублюдок? А, Мейр Мейнальд, вы сами подставили себя под удар. И себя, и альянс городов-государств. Мейр замолчал. Бить было нечем, он разрушил договор, мотивируя это тем, что больше его никто не связывал с империей. Тогда его связывал единственный внук, Сейр Мейнальд, но потом он умер. Я убил его, и Мейр решил, глупо. Кстати, империя была ни при чем, там наоборот радовались усилению своей страны. Но даже так, я смог убедить Мейра, подкинув парочку доказательств против дворян самой империи уже чуть позже. Дворянам, по моим уликам, не нравилось, кто именно должен был стать правителем Найтуса по договору. Мейнальды им не нравились, вот они и решили проблему, как умели. Мне надо было рассорить всех с обоих сторон, и я смог достигнуть этого. Знаете, Мир, оскалился я, мне даже лучше от того, что мы начали эту войну. Вы ведь знаете, я бастард графа Алираси и лорда, хоть и получил свою дворянскую фамилию недавно. Так вот я тут подумал, если я вас одолею, мне император Элькус может выделить этот город. У нас, ведь, кто сильнее, тот и прав. Вот оно, Аксель Тенебрис, а я уж подумал, что ты относительно простой человек, а ты также хочешь ее, власть. Мало власти в армии, спросил Мейр Мейнальд. Хочешь получить ее не только там, даже простой крестьянин желает благополучия. Я же, желаю куда большего, чем простое богатство. Я атаковал Мейра молнией. Разговоры окончены. Зачем я вообще разводил их? Чтобы незаметно подтянуть свое состояние регенерации и опухоли. Внутренние раны я могу залатать, а наружные — парочку кровотечений оставлю. Мир отпрыгнул и начал творить магию. Поначалу он пытался отрастить магией льда руки, но они не смогли ему ничем помочь, ведь была полностью уничтожена иннервация. То есть он никак не смог бы контролировать свои руки, даже с помощью маны. Мои клинки пролетели над пригнувшимся Миром Мейнальдом. Он вырастил ледяной пик прямо подо мной. В последнюю секунду я обменялся с тенью. Ха, черт, а вот потерю маны я восполнить не могу, а ведь она скоро окончится. Хватит играться. Объединенная магия огня и ветра, огненная буря. Вокруг Мира Мейнальда возникла огненная буря. Магия льда, осадная стена, его окружил лед. Магия молний, карающая молния повелителя грома, особое заклинание молний. Вообще его применение до 9 ранга магии не рекомендуется, а все из-за астрономических затрат маны под это дело. У моего человеческого облика, даже при полном количестве маны, не хватит сил потянуть такое заклинание. Заклинания молний похожи друг на друга, почти все являются молнией, что либо падает сверху на противника, либо со стороны пользователя заклинания. Разница лишь мощь. Запретная магия. Активация. Я только что убрал лет 5 своей жизни. Особый амулет, что у меня с собой был, позволял высосать часть моей жизни, трансформировав ее в ману, что я и сделал. Огромная молния упала в эпицентр бури. Раздалась вспышка. Взрыв отшвырнул меня в сторону. Мир наполнился белизной. Были ли у меня другие варианты убить Мейра Мейнальда? Честно говоря, без понятия. Убил я его или нет, узнаю, когда очнусь. Очнулся я в теплой и уютной постели, резко встав. Мгновенно был призван световой клинок, что лежал рядом, на тумбочке. Я осмотрел комнату. Светлая комната. Пол был выложен мрамором. Судя по качеству отделки, я во дворце, что в Валенсии, столица империи Байтмур. Провалялся без сознания аж до самой столицы. «Ммм, милорд», — сконфуженно пролепетала служанка. «Вы, извините». Я осмотрелся и заметил служанку, что стояла и испуганно смотрела на зеленое лезвие, появившееся из трубки. «Извини», — пробормотал я, деактивируя клинок. «А что за тяжесть?» Я глянул вниз. Элира Клорм спокойно спала на моих ногах, видимо ждала, пока я очнусь. Милорд, взяла себя в руки служанка, я позову его величество, он просил. Я понял, кивнул я, иди. Служанка удалилась. Ум, поднялась Элира, протерев глаза, уставилась на меня. О, ты очнулся, улыбнулась она. Ага, у меня к тебе будет один серьезный разговор, любимый. То заклинание. Какое заклинание? Недоуменно спросил я. О, последнее, которым ты снес половину Найтуса и прибил Мейнальда до кучи, рассерженно прошипела Элира. Оно не было подвластно тебе. Я точно знаю, что ты. Я заткнул ее губы поцелуем. Ее глаза удивленно расширились, и она отдалась мне. Я, конечно, понимаю, что не вовремя, раздался голос Алькуса Байта, но мне надо поговорить с тобой. Элира тут же отпрыгнула от меня и выполнила уважительный реверанс. Император, я попытался встать. Лежи, лежи, махнул рукой толстяк. Ты, ведь, герой, уничтожил мира Мейнальда. В комнату вошел Гертум, Айрос и герцог Майсон. Итак, что ты хочешь, Аксиль Тенебрис, за свою победу, вопреки всему? Спросил император. Решил быстро разобраться с наградой, ваше величество. Когда вы даровали мне дворянское звание, вы обещали мне дать в управление надел, когда появится что-либо достойное мне. Я считаю, что раз уж я одолел предыдущего обладателя Найтуса, сделать тебя герцогом Найтуса, спросил император. Логика прослеживается. Да, ты достоин по силе, но знаешь ли, в империи теперь пересматривается подход к управлению поместьями. Достоин ли ты управлять поместьем, с позиции ума, тем более герцогством? Так вот оно что. Действительно, Алькус не чета был Сириллу, своему брату по части воинского искусства, но вот ум и хитрость. Ум важнее, чем грубая сила, это даже я признал, особенно, когда управлял армией. Что же, продолжил император, после взятия Найтуса, мы заключили мир с остальными городами, нам нужно восстановить город. Вот что, я сделаю тебя, пока наместником, на 2 года. Если оправдаешь мои ожидания по части управления, не только управления армией, то тогда я дам тебе герцогский титул, Аксиль Тенебрис. И то хлеб, подумалось мне, уж доказать свою силу и ум, как правителя я смогу.